Глава 15. Молодая женщина на секунду застыла. «Приворот?» — повторила растерянно. «Какой приворот?» «Ну как, какой?» — фамильер широко ухмыльнулся, демонстрируя острые зубы. «Самый обычный. Ты же ведьма!» «Так, подожди». Она потерла виски и села на лавку. «Я не хотела никого привораживать». «Тем более мистер Нокс сказал, что без печати этого делать вообще нельзя. А если кто-то узнает, что тогда будет?» С последними словами Ева бросила на кота встревоженный взгляд. Но животное даже ухом не повело. «Успокойся. Плутник ничего не заметил. У тебя врожденное чувство меры, прямо как у твоей бабки. Но на будущее ты должна знать». «Любое твое слово или действие наполнено силой. Такова сущность ведьмы. Ты не можешь это исправить. Можешь только контролировать количество силы». «И когда ты собирался мне это сказать?» «Ну, прямо сейчас. Я вообще-то не ожидал, что ты окажешься такой способной. Обычно ведьминский дар просыпается постепенно, очень медленно». «Ведьме нужны годы, чтобы войти в полную силу. Но с тобой все не так». «А как?» «Ты обрела свой дар полностью и целиком в момент инициации. А я не сказал, потому что не был в этом уверен. Ты пугать тебя не хотел». Ева вскочила. Слова фамильера ничуть не успокоили, наоборот, заставили нервничать еще больше. «Значит, у меня много силы?» Она заметалась по кухне, обдумывая свое положение. «Да». «Я должна как-то ее дозировать?» «Да». «А как?» Замерев, она уставилась на кота. «Вот уж чего не знаю». Тот по-человечески развел перед ними лапами. «У каждой ведьмы свой секрет». «А бабка моя как это делала?» «Откуда я знаю? У нее и спроси». Ева поперхнулась воздухом. В первый миг ей показалось, что либо она слышалась, либо фамильяр оговорился. Она умерла, напомнила на всякий случай. «Ну так это не проблема. Найми некроманта, тот за пару шиллингов призовет дух бабки, вот и спросишь ее. Тем более она похоронена здесь, в Кенсел Грин. Я вообще удивлен, что ты до сих пор к ней не сходила». Внезапно устыдившись, Ева отвела взгляд. «А ведь и правда... Она здесь уже несколько дней, но даже не подумала заглянуть на кладбище. Не проведала могилы родителей, да и бабушку надо бы навестить, раз уж она одарила внучку ведьминским даром. А то как-то нехорошо получается». «Ладно», — вздохнула, повязывая передник. «Сегодня все равно буду занята целый день. Но спасибо, что про силу сказал. Теперь буду следить за собой». Правда, как следить, Ева не знала. Поэтому решила пока отвлечься на насущные проблемы. Делать то, что знает и умеет. Для начала она завела тесто. Обычное тесто для мясного пирога и хлебных лепешек. Отдельно завела тесто на печенье, а вот выпекать печенье не спешила. Завернула еще не созревшее тесто во влажное полотенце и унесла в ледник. До завтра точно полежит, а потом достаточно будет нарезать плотную колбаску теста ножом, чтобы быстро напечь вкусного печенья к чаю. Жаль, что формочки не сохранились. Помнится, мама ставила на такое печенье печать специальным кубиком из твердого дерева. А еще были медные печатки с ручками для праздничной выпечки. Интересно, куда они делись? Возвращаясь из подвала, Ева споткнулась и влетела сразу двумя руками в навесной шкафчик. Он был очень старый, хрупкий, и, кажется, пострадал от воды и мороза сильнее прочей мебели, потому что рухнул ей прямо под ноги. Ева горестно вздохнула, втайне радуясь, что в шкафчике не было посуды. Только потемневшая жестянка с солью, какие-то тряпки, пересушенные травы и... печати. Те самые печати, только позеленевшие. А вот и кубик с завитками и цветочками на боках. От радости Евангелина даже покружилась на месте, а потом сгребла обломки шкафчика к печке и сунула позеленевшие печати в таз с водой. Сейчас она их содой ототрёт и завтра напечет печенье, такого же, как в детстве. А пока надо приготовить начинку для мясного пирога. Промыв говяжью печень, срезав пленки и жир, Ева нарезала большой кусок на тонкие ломтики и залила небольшим количеством молока. Пока потихоньку поднималось тесто и отмокала печень, молодая женщина занялась овощами. Такой пирог требовал душистых кореньев, лука и моркови. Начистив необходимые овощи, Ева тщательно их промыла, тонко порезала и обжарила на небольшой сковороде до приятного золотистого цвета. А тут и тесто подошло. Евангелина слегка обмяла его, раскатала и наполнила ломтиками печени, луком, морковью и пряными травами. Сунула в духовку, пристроенную к печи, и занялась второй частью запланированной долгоиграющей выпечки. На очереди были лепешки с сыром. Белый сыр она размяла с яйцом и большим количеством укропа, петрушки, базилика, в общем, всей зеленью, которую нашла на заднем дворе. Вымесила начинку, поставила на огонь сковороду и принялась лепить и жарить лепешки, едва успевая отгонять кота, который все норовил цапнуть сыр из миски. Теста было немного, но на дюжину лепешек хватило. Полюбовавшись на аппетитную горку, Ева накрыла будущий ужин и завтрак полотенцем и убрала на полку повыше, а сама занялась сконами. Обычно эти пышные нежные булочки ели на завтрак. Прежде в доме мужа считалось, что печь их нужно ровно на один день, а подавать чуть теплыми. Но Евангелина исходила из практичных соображений. Ей нужно запастись едой на несколько дней, чтобы заняться цветами. Поэтому она быстро порубила подтаявшее масло, вмешала его в муку, добавила соль, сахар, соду на кончике ножа, яйцо, немного сливок и замесила тесто. Не давая ему расплыться, быстро раскатала и... растерялась. Для приготовления сконов требовалась особая формочка с острыми краями. В крайнем случае можно нарезать тесто стаканом, но у нее не было и стакана. Только надтреснутая керамическая кружка, из которой она пила чай. За мутным стеклом в буфете стояло еще несколько подобных кружек и пара блюдец. Все, что осталось от сервиза на 12 персон. Ева уже готова была забыть про условности и нарезать булочки квадратами. На вкус форма все равно не повлияет, но сообразила заглянуть в ящики рабочего стола. Нужная формочка нашлась в самом нижнем, вся в пыли и паутине. Радуясь как ребенок, молодая женщина быстро привела ее в порядок и вернулась к готовке. Пирог как раз можно было вынимать, так что Евангелина извлекла его из духовки, накрыла тарелкой и поставила в печь булочки. Сегодня работники обойдутся квадратиками из упаковочной бумаги вместо тарелок, но завтра придется прикупить посуды. Все же супы и каши дешевле, чем пироги. Часа в 4 пополудни плотник с помощниками заглянули на кухню, чтобы отчитаться о проделанной работе и пообедать. Еда входила в их договор, чтобы и не тратилось время на дорогу домой и обратно. «Забор расчистили, хозяюшка», — неспешно перечислил Джон. «Ящиков тебе, парни, наколотили, ямы под столбы начали копать». «Я же заказал доски, гвозди, черепицу, с мастером договорился, и перегной вот-вот привезут. Надо бы еще пару шиллингов, чтобы завтра крышей заняться». «Крыша – это замечательно», – покивала Ева, выкладывая на куски бумаги щедрые ломти пирога и наливая в щербатые кружки травяной чай. «А двери когда?» «Дверями сам займусь», – ответил мастер. «Парни завтра с утра будут дом раздевать, а я сяду в тенёк, двери до крылечка сколочу. Только вот рамы, хозяюшка, тоже кое-где поменять придется. Сгнили. Но у меня на то столяр знакомый есть, живет на соседней улице. Сделает хорошо и недорого, если будете у него стружку для гряд и упаковки брать». Ева подумала и согласилась. Все равно для правильной работы лавки придется у кого-то где-то разные мелочи закупать. Так почему бы не у соседей? Тем более, если еще и скидку дают. Стол был накрыт, и только тогда молодая женщина обнаружила, что кое-кого не хватает. «А где же Дрозд?» — спохватилась, глядя на оставшийся кусок пирога. «Ведь резала на четверых». «Остался на улице», — один из подмастерий кивнул в сторону окна. Ева с досадой прикусила губу. Она совсем закрутилась с этой готовкой и забыла о новом помощнике. В их договор не входила еда или оплата, но оставлять мальчишку голодным тоже не стоило. С этими мыслями молодая женщина вышла во двор. Дрозд пыхтел возле старого забора. Видимо, ему дали задание рыть ямы под будущие столбы, что он и делал, силой вонзая лопату в неподатливый грунт. По лицу паренька катился усталый пот, волосы были взъерошены, но плотно сжатые губы и складка между бровей говорили, что в этой схватке он не отступит. «Мальчик», — позвала Ева, — «бросай лопату, пора обедать». Она внезапно обнаружила, что не может обращаться к нему этой дурацкой кличкой. Надо узнать его настоящее имя. Он из-под лобья посмотрел на нее, будто оценивал, врет или нет. «Идем, идем», — она поманила его теплой улыбкой. «Пирог стынет». И снова, как раньше с плотником, добавила чуточку силы. Только в этот раз совершенно сознательно. Складка на переносице у парнишки разгладилась, но тут же брови сошлись еще крепче, а взгляд стал еще недоверчивее. «Вы не шутите, госпожа? Я могу войти в дом и поесть?» Удивленная, что ее дар на него не подействовал, Ева вздохнула. «Ну, конечно. Ты же теперь мой помощник. Значит, буду тебя кормить. Или хочешь получить оплату деньгами?» На лице мальчишки отразились все его мысли. Много за такую работу не заплатят. К тому же, деньги у сироты долго не держатся. Любой проходимец может обидеть и отобрать. Так не лучше ли набить желудок едой? К тому же горячей, свежей и вкусной едой. «Нет», — он сглотнул голодную слюну. «Денег не надо.